Глава пятая. «Как вы себя чувствуете?» — спросил врач Виталия Николаевича, который собирал вещи. Был майор бледным и слабым, но его хотя бы не шатало из стороны в сторону. «Нормально. Ехать нам надо, доктор. Но, честное слово, с девушкой на юг!» — постучал следователь себя по груди. Врач только головой покачал. «Гробите вы себя, батенька. Хотя рядом с такой женщиной грех и не угробится». «Вот именно. Вы все понимаете», — улыбнулся Виталий Николаевич. Врач перевел взгляд на Яну. «Тогда я с вами поговорю. По возможности ему нужен покой. В холодное море не заходить. Сосуды сузятся, а крови мало, и может сознание потерять. На солнце тоже долго не находиться». «Я так понимаю, нам лучше на юг и не ехать?» — грустно усмехнулась Яна. «На солнце нельзя, купаться нельзя. Смысл в таком отдыхе?» «Это не обсуждается. Яна должна отдохнуть, да и Ася ждет. Что она там одна?» — не согласился Виталий Николаевич. «Тогда ешьте больше фруктов. Гемоглобин купите в аптеке. Красное вино можно, красную икру тоже. Такая вот дорогая диета», — продолжил врач, снова обращаясь к Яне, словно к виновнице того, что мужчина рвется на юг, рискуя своим здоровьем. «Это мы осилим», — кивнула Яна. «Любую диету». «Ну тогда с Богом», — вздохнул врач и снова сфокусировался на Яне. «Нехороший у вас фингал, очень нехороший». «Может, тоже какая диета?» — решила пошутить Яна. «Побольше мучного, сладкого и калорийного. Нельзя быть такой худой», — совершенно серьезно ответил врач. «Она всегда такая», — заметил Виталий Николаевич. «Энергии, наверное, много тратите», — уточнил врач. «Это да, энергия просто бьет ключом», — согласился следователь. «Следите за своей женщиной. Удачи вам и никаких маньяков на пути». «Тьфу-тьфу-тьфу», — согласился с медиком Виталий Николаевич. Они покинули здание больницы и оказались в сквере. На улице было пасмурно, но тепло. Сгущались на небе тучки, и порывами налетал ветерок. «Ну что, самое время звонить знакомому Асе?» — спросила Яна и набрала телефон, который ей скинула подруга. «Алло, Артур Константинович? Здравствуйте. Я вам звоню от Аси Юрьевны Кудиновой. Да-да, это именно мы, отставшие от поезда. Из-за этого несчастного случая. Да? Конечно. Спасибо большое. Конечно, передам Асе большой привет». «Фу!» — отключила связь Яна и посмотрела на жениха. «Все путем. Сейчас мы вернемся на ту же станцию, где сошли, и ровно в 16:30 сядем в проходящий поезд номер 378. У нас бронь в 7-м вагоне». «Класс! А почему у Аси Юрьевны и Кудиновой нет знакомых, работающих в сфере воздушного транспорта? Нас приняли бы на борт и скинули на парашютах в нужном нам месте», — с ехицей в голосе спросил Виталий Николаевич. «Не язви. Нам второй раз в период дефицита билетов дают возможность без проблем доехать до места». «Артур Константинович молодец, Ася респект, хорошее знакомство». Они поймали частника и поехали на станцию. До поезда оставался еще час. «Не хочешь хот-дог или чебурек?» — предложил Виталий Николаевич. «Рисковый ты парень, есть в придорожных заведениях», — покосилась на него Яна. «Профессия обязывает. Я вообще-то ничего не боялся в этой жизни, пока тебя не встретил. А после того, как ты мне стала звонить, всегда внезапно, независимо от времени суток, я научился испытывать новые для меня чувства — беспокойство и ужас». «Серьезно?» — улыбнулась Яна. «А ты как думаешь? Конечно, серьезно. Ты же по хорошему поводу мне и не звонила никогда. То одна проблема, то другая. Приезжай, вытаскивай тебя то из одной передряги, то из другой. Вот и стал нервно больным», — пожаловался следователь. «Какая красивая женщина! Вай-вай-вай! Заходите к нам, вкусно покушаем!» — раздался голос слева. Яна повернулась и увидела двух мужчин кавказской национальности, сидящих за столиком под навесом летнего кафе. На лицах обоих играли улыбки, и смотрели они на Яну весьма оценивающе. Виталий Николаевич мгновенно побагровел, а Яна напряглась. Принесло их чертями. «Заходи, красавица, угощаем! Я владелец этого кафе!» — взмахнул рукой один из кавказцев. «А ничего, что красавица еще и красавец прилагается!» — нахмурился майор. «Я ее муж!» Мужчины вскочили со своих мест и окружили Виталия Николаевича. «Да ты не обижайся, брат! Просто такая красивая женщина! Словно солнце взошло и глаза светом застило! Молодец! Конечно, заходите все! Гостям рады! У нас кавказская кухня! Можем и из европейской что приготовить! Желание гостя — закон!» Яну и Лебедева усадили за стол, начали наперебой предлагать блюда из меню и даже поинтересовались у Виталия Николаевича. «Что ты такой бледный, брат? Принесите ему красного вина, мясо с кровью под гранатовым соусом и сочные томаты с луком», — вспомнила о красной диете Яна. «Так у тебя малокровие, что ли?» — вдруг догадался хозяин кафе. «Я тебе сейчас лично такие блюда приготовлю, гемоглобин зашкаливать будет!» «Зашкаливать не надо, нам бы норму», — ответила Яна. «И у нас поезд через час». «Все успеем! Упакую с собой, если что! Все свежее, все сочное!» Яна решила посетить туалетную комнату. «У меня тут маленькое кафе, открытое. К сожалению, красавица, туалета нет. Но если пройдешь от кафе 50 метров вдоль платформы, там стоят биотуалеты. Для посетителей моего кафе посещение бесплатно. Скажешь, что от Алика». «Тебя проводить?» — спросил Виталий Николаевич. «Еще чего. Я не маленькая, не заблужусь. Я мигом», — ответила Яна и ускользнула в указанном направлении, не взяв даже сумку. Хозяин принес графин красного вина и фужеры. «Попробуй, пока твоя дама отсутствует. Оцени качество. Домашнее вино из Армении, пальчики оближешь. Если понравится, я с собой могу в пластиковую тару налить сколько захочешь. В поезде дорога длинная, разговоры разговаривать будете, да еще с такой женщиной красивой. Что еще лучше? Дама выпьет вино и любовь тебе подарит». Алик говорил это с таким воодушевлением, что Виталий Николаевич даже залился краской стыда, словно представил столь долгожданную картину. Он попробовал вина. Оно было достаточно терпким, тягучим, с яркими нотами смородины и вишни. Такое вино, сладкое и пряное, понравилось бы большинству женщин, но не Яне Цветковой. Виталий Николаевич знал вкусы своей подруги. Она любила сухое вино и шампанское брют. Такое вино она пить не будет. А вот майор выпил с удовольствием. «Хорошее вино», — заметил он. «Я же говорю, друг, у нас все хорошее. А сейчас мясо какое принесу, пальчики оближешь». Дальше время для Виталия Николаевича потянулось утомительно долго. Принесли минералку, лаваш, сочные помидоры, посыпанные зеленью и луком. Принесли комплимент от шеф-повара, какую-то домашнюю бормотуху. Видимо, хозяин понял, что попал на благодатную почву. И, наконец, подали сочные куски мяса, политые гранатовым соусом. Виталий Николаевич посмотрел на часы. «Скоро поезд. А туалет далеко?» — спросил он у Алика. «Я вот тоже думаю, где же ваша красавица? Какой там далеко? Минута туда, минута обратно. Уже давно здесь должна быть. Может, ей нехорошо? Тошнит, машнит, в туалете сидит». «Я сбегаю, посмотрю», — заволновался Виталий Николаевич, подхватывая вещи своей Цветковой. «Так зачем бегать? Позвони! Я тут наготовил, налил, ты еще не расплатился». «Ты о своем», — психанул майор и выложил 5000. «Этого хватит?» «Более чем». «Эй, ты куда? Давай с собой заверну! Не поел почти ничего!» — закричал Алик вслед убегающему Виталию Николаевичу. На всякий случай следователь набрал номер Яны и услышал мелодию, доносящуюся из сумки Цветковой. Он обогнул кафе, пробежал вдоль платформы и уткнулся в два установленных биотуалета. Рядом сидела пожилая тетка и, несмотря на специфический запах, щелкала семечки. На шее у нее, словно ожерелье, висела туалетная бумага. Виталий Николаевич метнулся к тетке. 30 рублей! Остудила она его пыл. «Здесь была женщина?» запыхавшись от слабости, спросил он. «Вы пьяный, что ли?» прищурилась тетка. «Это общественный туалет. Здесь миллион женщин было». «Нет, совсем недавно». И Виталий протянул ей 500 рублей. «А мельче не будет?» спросила тетка. «Сдачи не надо, это вам за беспокойство. Она такая высокая, с длинными светлыми волосами. Очень яркая, вы бы ее заметили», сказал следователь и крикнул. «Яна, ты там?» «Тише, ты не кричи!» — испугалась тетка. «Там мужик какой-то, а вторая кабинка свободна!» — ответила она, не сводя глаз с купюры в 500 рублей, словно решала, что делать с таким внезапно свалившимся на голову богатством. «А такую, как ты описал, вовек не видела, не то чтобы недавно». «Правда?» — с отчаянием в голосе спросил Виталий Николаевич. «А смысл мне врать?» — вопросом на вопрос ответила тетка. Лебедев в это время успел найти фотографию Яны у себя в телефоне. «Вот она, посмотрите внимательно. Минут 40 назад из летнего кафе, тут вот за углом, пошла в туалет». Тетка всмотрелась в фотографию. «Красивая. Нет, такую точно не видела». «Так ты в кафе у Алика сидишь? Так это, иди в туалет бесплатно. У меня с ним договоренность». «Спасибо», — убитым голосом ответил Виталий Николаевич, у которого из-за малокровия в глазах постоянно мелькали черные мушки. В данной ситуации ему казалось, что это навозные мухи. «Да ты, милок, так уж не расстраивайся. На тебе прямо лица нет. Девушки так часто мужиков разводят на деньги. И у Алика такое бывает. Мужики девушек снимут, напоят, накормят. А когда надо бы ехать в отель, девушки просятся в туалет и сбегают на платформу. А что, поезда и электрички друг за другом идут, а из кафе ничего не видно. Но твоя ко мне не заходила. Значит, не любит, отпусти ее», — продолжала успокаивать его тетка. Больше всего она боялась, что майор заберет внезапно свалившиеся на нее 500 рублей из-за того, что она не дала ему никакой информации. Но Виталий Николаевич даже не вспоминал про деньги. «Хорошо, спасибо». Медленными шагами он побрел назад, в кафе Алика, вспоминая, как Яна вздрогнула, когда он дотронулся до ее руки, как отвернулась, когда он захотел ее поцеловать, и как ночью в больнице беззвучно плакала в подушку, думая, что он не слышит. А с ним даже поговорить не захотела. Виталий Николаевич сел за стол. Алик уже спешил к нему, хотя за это время в кафе появились еще посетители. За соседним столиком двое мужиков пили пиво, ожидая заказ. «Ну что?» «Да ладно, сбежала? Ты видел ее?» «Нет», — покачал головой следователь. «Она в туалет не заходила». «Вот ведь!» — сплеснул руками Алик. «Ты выпей, пей-пей, легче будет! Ну надо же, какое расстройство! Конечно, такая красотка! Сейчас мясо подогрею!» «Не надо, аппетит пропал», — ответил Виталий Николаевич. «А вот этого не надо! От Алика никто голодный не уходил, ни живой, ни мертвый! Сейчас разогрею, покушаешь, выпьешь, забудь ее!» «Не получится забыть», — вздохнул Лебедев. «Ой, сколько я такого слушал!» — махнул рукой Алик. «От баб одно расстройство, но все пройдет. От таких красивых стерв только и жди подвоха. Хочешь, я тебе компанию составлю?» — предложил хозяин. «А кто готовить будет?» — спросил Виталий. «Ну, обижаешь! Я там не один, у меня помощник есть». «Да и что готовить? Ребята!» — кивнул он в сторону мужиков. «Креветок заказали, так уж варится, а пиво им и без меня нальют. Так составить компанию?» — участливо спросил Алик. «Валяй!» «Вот и хорошо. Сейчас посидим, поговорим, выпьем. Давай еще шашлык-машлык, а? Баранина сахарная просто». «Давай». Виталий Николаевич находился в таком подавленном состоянии, что сейчас согласился бы на все. «И забудешь ты свою стерву!» — продолжал убеждать его Алик. «Она не стерва», — глухо ответил Виталий Николаевич. «Просто она любит другого». «Так пусть идет к нему! Чего она тебе мозги пудрит?» — не согласился темпераментный хозяин. «Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь». И майор уронил лицо в ладони.